Все, загорелось. Значит, друзья, и вот я еще два слова хочу сказать по поводу самой логики обучения в открытой йоге. Самое главное, это когда старшие учат младших, когда вот эта непрерывная цепочка передачи знания, опыта, она наиболее эффективно идет, допустим, если ты ведешь группу, а ты сам отучился, ты помнишь, как ты был в состоянии, когда тебя учили, и по этим свежим впечатлениям ты уже идешь дальше. И так у нас выстроилась система, когда у нас 4 года бакалавриата, да, потише можно сделать. 4 года бакалавриата, потом идет, соответственно, 3 года магистратуры, потом 3 года аспирантуры, потом 3 года докторантуры, значит, после чего уже идет обучение в качестве супервайзеров и старших супервайзеров. Еще раз я хочу подчеркнуть, что мы как бы синтез Востока и Запада, а снаружи весь этот процесс, он наиболее близок к тому, что называется современная университетская система, современный научный подход, настолько, насколько это вообще возможно. Вот, с другой же стороны, это именно вот эта логика ведического знания, логика продолжения жизни, логика союза единомышленников, логика, что, знаете, как альпинисты, кто-то поднялся наверх, протягивает веревку и вытаскивает того, кто внизу, тот, соответственно, своего. Но на самом деле самое смешное, что ситуация работает и в другую сторону. Те, кто внизу, выталкивают еще выше, кто над них. У нас есть такой афоризм в йоге преподавания, что ты будешь учить своих учителей, понимай, как хочешь, да, и вот я больше чем уверен, что многие из вас начинают понимать этот афоризм вот после того, как вот они проходят этот путь, поэтому, конечно же, выживание открытой йоги, оно целиком и полностью зависит от того, что бакалавры будут идти в магистратуру, магистранты будут идти, значит, соответственно, в аспирантуру и так далее, чтобы была вот эта непрерывная линия жизни. И, конечно же, мне очень радостно видеть, что это стало реальностью в открытой йоге. Буквально на это было потрачено, ну, несколько десятилетий. Ну, только вот в одной русскоязычной открытой йоге, вот реально мы тратили десятилетия, чтобы это все сделать. Почему? Потому что, понимаете, две есть разницы. Просто абстрактная какая-то вот тусовка, где что-то изучают, умничают и так далее. И совсем другое дело, когда это живой организм, когда ты, приходя, идешь по следам других, по реальной программе, по реальным вопросам, по реальным приближенным максимально к жизни ситуации. Да? И, конечно же, роль старших очень большая. И особенно, конечно, ценно, что сейчас я вижу, как все больше и больше старших с нами остаются, то есть, закончив бакалавриат, идут в магистратуру, аспирантуру и так далее. Это залог того, что мы выживаем, вот этой непрерывности жизни. Я вот Наталью попрошу тоже несколько слов на эту тему и Ксению сказать, потому что, друзья, ну, в общем-то, я очень услышал много теплых слов там и в свой адрес, да, но еще раз поверьте, это не по адресу вы теплые слова говорите. Это не я, это старшие. Да, прошу, Наталья. Да, спасибо. Да, вот у нас сейчас вот такой прецедент, у нас выпустилась первая группа магистратуры, они прошли прям по программе, полностью по новой программе магистратуры. Вот я попрошу выйти Александру, Евгению. А микрофон не работает? А, микрофон другой, да? Не работает, но просто он фонит сейчас будет. Да, фонит будет. Просто потише, если... Так, друзья, давайте мы потише, а поближе. Наталья, да. Да, кто хочет послушать. Да, кто хочет поближе, да, правильно. Да, и это было очень интересное время, и вот как Вадим Валерьевич сказал, что Младшие действительно двигают и поддерживают старших, что это такой вот первый опыт магистратуры с такой программой очень интересной, мощной, серьезной. Мы изучали очень много дополнительной литературы. Это были немного другие варианты экзаменов. Это очень интересная практика, и это очень интересная практика для нас, для старших, как это все развивалось. Потому что можно было бы просто там скатиться в какую-то действительно абстрактную вещь и типа делать вид, что ты что-то там изучаешь. Но когда есть план группы, которой ты должен преподавать, да, и это есть точный план, это совсем другое дело. Когда ты готовишься, когда ты думаешь, размышляешь, как это сделать, это очень интересно. И вот Ксения тоже куратор этой группы. Да, всем здравствуйте, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель, аспирант Международного открытого йога-университета. И с первого курса обучала группу «Атма». Да, вот Евгения, например, была в моей группе еще с 2016 года, да. Это был четвертый год моего обучения, где я взяла себе группу, и это был невероятный скачок в росте, в моем развитии. И то, что у нас есть, говорится, что йоге нельзя научить, но ей можно научиться, да, и вот преподавание – это одно из больших скачков, где действительно можно научиться. Я такой преподаватель, который даю, наверное, очень много свободного времени, точнее, не свободного времени, а все время студентам на занятии, уже магистрантам, потому что я считаю, что ну, они уже совершенство, они уже абсолют, и они знают все. Действительно, те знания, которые у них есть, они колоссальны. И когда это все раскрывается на занятии, я только успеваю открывать рот от того, что насколько выливается, да, вот эта вот йога, вот это вот знание из тех людей, которые приходят и обмениваются им. Поэтому на каком-то моменте я поняла, что, ну, на самом деле, обучение и студенты, и преподаватель – это одно целое и неразрывное. То есть я обучаюсь на каждом занятии, приходя, потому что магистранты – это уже целостные личности, которые тащат свои группы, и у них колоссальное объем работы, подготовки к своим группам. И еще они успевают подготовиться к занятиям, изучить какие-то тексты, да. На самом деле тексты мы читаем действительно очень интересные. И это все объединяет. Это все объединяет того, что мы поддерживаем постоянно эту линию сознания. Лучик сознания. То есть мы каждый себе на коврике, да, как-то там делаем какую-то свою практику, но собираясь вместе, мы поддерживаем вот этот вот яркий луч сознания. И это одно целое в йоге. А нет какого-то... Потому что однобоко смотреть, что йога – это только практика, да, какое телесное, да, там, или дыхательное, или еще что-то. Это еще и действительно джинана. И у нас это джинана на очень высоком уровне знания. Да, спасибо. Да, еще со временем, вот чем старше становишься, тем больше начинаешь понимать, что это не просто занятие, а это вот действительно то сообщество, та семья, вот, которая действительно помогает переплыть вот эту вот реку жизни и вот приближаться, вот как только вот в сообществе ты тебе открываются вот эти ключи к просветлению. И вот, вот эта критическая масса нужна действительно единомышленников и постоянного вот такого общения, не только онлайн, но, как ни странно, офлайн. И это вот вообще просто счастье такое, когда вот мы собираемся все вместе. И знаете, я вот вспоминаю, когда вот после четвертого курса мы тоже вот так речь говорили. Мы тогда, помню, говорили, что по окончании бакалавриата только все интересное начинается, и жизнь тогда только начинается. Ну, такая вот осознанная уже, да, что вот эти 4 года это вообще было что-то. Я сейчас могу сказать, что еще плюс 3 года это тоже было какое-то детство, а потом еще плюс 3, и еще плюс 3. Это, ну вот, просто ты приходишь как к такому моменту, когда ты понимаешь, что и это еще детство, такими волнами все идет. И вот чем больше преподаешь, тем больше ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. И вот только такая вот передача знаний от старших к младшим действительно рождает вот это понимание. И вот это, ты понимаешь, что такое родовая йога, что это не только твоя семья, вот, которую ты сам себе создал, но и это семья именно единомышленников. Вот, вот это очень ценное. Так. Есть стихотворение хорошее, к сожалению, я забыла автора. У меня с авторами проблема. Я прочитаю книжку и тут же забываю автора, зато я не забываю произведение и суть произведения. Начало, да, если вы есть, будьте первыми, и первыми, где бы вы ни были. Это очень хорошее начало стихотворения, которое поддерживает наш принцип «наметил, сделал». Вы знаете, как только я пришла с первого курса, я его поддерживаю, иду вперед, было всякое, мы все люди, всякое приходилось внутри себя прежде всего проходить. Даже мы, когда писали статьи, да, наверное, хочется и похвалить себя, да, и всех одногруппников, кто это сделал, и кураторов, которые нас подвигли на это, и Вадима Валерьевича, который продвигает у нас научный подход. Это очень классная работа внутри себя. У тебя, если серьезно к этому подойти, у тебя не останется мыслей на какие-то глупости. Потому что я помню, так, джнана-йога, так, о, хорошая мысль, надо ее записать. Едешь в метро, записываешь, тут же... Надо этот источник почитать. У тебя есть 15 минут в очереди в магазине, там, не знаю, в МФЦ где-нибудь еще стоишь, читаешь. То есть все твое свободное время было поглощено работой над собой. И это очень классно. И я всем это рекомендую делать. Поэтому всегда смотрите на результат результатов. А что такое результат результатов? Когда вы можете передавать знания не... себе передавать, да, знания себе, а передавать кому-то другому. Вот тогда это будет результат результатов, и действительно будет польза от того, что ты изучаешь. Да, все, спасибо. Они же не работают. Так, ну я кратко скажу, друзья, йога работает. Проверяйте, нет ни одного пустого слова в курсах. Все, что говорит Вадим Валерьевич, сначала где-то на поверхности ума у нас плавает. Мы можем соглашаться, можем противиться, как-то с этим спорить. Потом это осознается, проваливается куда-то глубже, дает свои ростки, и вы получаете плоды. И со временем вот эти все причинно-следственные связи становятся все более понятными, прозрачными, и путь прорисовывается уже более какой-то ясный. Поэтому просто идите, и каждый путь, он у каждого будет индивидуальный, и не будет ничего похожего, и в этом вся прелесть, что это будет нечто ваше, что вы сами проживете, и никто за вас его не пройдет. Вот, и кураторам всем большое спасибо. Они все очень разные, каждый вкладывает что-то свое, и от каждого ты берешь что-то свое, и ребятам, с кем учишься. Но Вадиму Валерьевичу это бесконечные-бесконечные благодарности. Не Махатмам, а Вадиму Валерьевичу. Ура! Стою и думаю, что сказать. Прошло, когда первые 4 года, казалось, 4 года, закончилась магистратура. Ой, вот, ну понятно, что дальше что-то будет, но я хотел сказать, что да, еще дальше будет продолжение, я очень на это надеюсь. Пользуйтесь тем временем, которое есть, учите, старайтесь и выполняйте то, что нужно сейчас, в данный момент, живите моментом, потому что обучение очень быстро проскакивает, как вспышка, вот это правда. Да, на 40 лет, да, но я так думаю, что вот и 40 лет может быстро проскочить. Так, всем счастья, успехов и исполнения Дхармы. Ура! Да, я вот хочу сказать, что вот Ксения у нас сейчас еще является выпускником и аспирантуры. И вот твои впечатления об обучении в аспирантуре. Вот поделись еще этими впечатлениями. В аспирантуре на самом деле мы начали читать и действительно такие трактаты, и иногда, да, какие-то отрывки, ну, да, с дополнительной литературой, которые очень сложно иногда читаются. Или отрывки, например, мы читали, да, Ригведу, например. И иногда что-то такое, ты не понимаешь, что ты читаешь от слова совсем, да, но на третий раз прочтение вслух вдруг что-то начинает вырисовываться. То есть, и ты понимаешь, что вот этот вот весь объем информации за 10 лет, мне, который был накоплен, он, вот эти вот все действительно какие-то слова, да, моменты, которые все-таки вкладывались, они начинают вдруг выползать, и ты начинаешь что-то понимать. Вот. И, ну, это всегда так, когда какой-то новый уровень, ты думаешь, ой, я опять ничего не знаю, да, вот, и вырисовывается какой-то вдруг, как-то, не знаю, момент самозванца, да, как будто ты опять пришел, и ты опять как заново, да, ничего не понимаешь, но просто мы берем новый уровень сложности. И я рада, то, что у меня есть сообщество, в котором я могу обсудить на таком уровне какие-то моменты в йоге. Это невероятно, потому что вот, ну, нигде ты так не пообщаешься, тебя не поймут. Да, тебя уже не поймут. Хотя действительно понимаешь, что моменты объяснения уже выходят на такой уровень, что ты можешь действительно объяснить уже и ребенку своему. Потому что это самое сложное, что я поняла. Объяснить своим детям на понятном языке очень сложно. То есть это должен быть действительно профессионал. Спасибо вам большое. И я благодарю всех, кто написал эссе, потому что я вчера слушала магистрантов. Это действительно большие работы, это невероятно интересные темы, которые просто... Почитайте их, пожалуйста. У нас есть сайт openyogaom.com. Я думаю, что сейчас уже там будут выкладываться эти статьи. Они написаны на... А? Да, и на форуме. Спасибо вам большое. Так, замечательно, друзья. Ну, еще раз я призываю вас всех, вот особенно к первому курсу, когда люди приходят, думают, что это очень долго. Поверьте, вот так все летит. Вжик, вжик, вжик, вжик. И, наконец, такая вот как бы, ну, если угодно, лайфхак от Махатм, да? Вот есть программа обучения. Она спасает нас, понимаете? Вот у нас бывает разная карма, у нас бывают разные периоды в жизни. Вот все, что угодно. Вы знаете, как древнегреческий миф о нити Ариадны? Что ты зашел в этот лабиринт, и ты пропадешь там. Но если у тебя есть ниточка Ариадны, она выведет тебя из любой ситуации, понимаете? И эта ниточка – это наш учебный план. Это наш учебный план. То есть это вот, который рассчитан, ну, вот, правда, он рассчитан не то, что даже на десятилетия, он на жизни рассчитан. И пока вот вы идете по этому плану, ну, как бы жизнь – праздник. Только бросил, только отошел в сторону, все, засосало, затянуло, утащило, развернуло, да, вот. Поэтому я в первую очередь, ну, как бы помните, у нас такой принцип, что первые 4 года бакалавриат – это детство. Это просто детство, наслаждайтесь. Это действительно, это интеллектуальное, физическое, какое угодно наслаждение вот от соприкосновения знания. Значит, магистратура – это такое, знаете, небольшое отрочество. Аспирантура – это такая вот юность. Потом идет докторантура. У нас очень Важная задача перед нами стоит — сделать синтез Востока и Запада в том смысле, чтобы вы могли излагать йогу еще на научном понятном языке, то есть уметь писать научные статьи, публиковать их, соответственно, в научных журналах. Почему? Потому что это очень серьезно компенсирует и спасает йогу от всех налетов ненужных. Вот. А вообще, да, то есть это счастье с единомышленниками идти, изучать. Знаете, мне вот такое иногда такое сравнение, что изучение йоги — это когда ты смотришь такой интересный сериал. Ты вот просмотрел серию захватывающую. Ну ты знаешь, завтра будет продолжение, и послезавтра, и на следующий год. И так вот еще 40 лет вперед, понимаете, да? И чувство такого предвкушения, то есть, знаете, вот рождается чувство спокойствия. Или, знаете, вот то, что, как говорят, тихое счастье, да, вот когда каждый день тебе приносит счастье от познания, которое тебя меняет. И ты знаешь, что там впереди еще стоят старшие товарищи, они знают о тебе. Они заботятся о тебе, они думают, чтобы ты дошел, они... Ну, как бы, знаете, вот это вот, ты всегда можешь к ним обратиться, они всегда с радостью тебе помогут, ответят, они всегда разрешат твои проблемы. Иной раз ты можешь к ним обратиться с вопросами, которыми ты даже к родным и близким не сможешь обратиться, потому что иногда бывает, что какие-то вот такие духовные вопросы легче бывает обсудить, да, и ты знаешь, что есть школа, и ты понимаешь, что вот это счастье, понимаешь, это счастье жить... рядом с себе подобным. Мне понравилось очень высказывание Натальи Ананды, да, то есть вот принцип родовой школы йоги. То есть здесь как бы, если у вас ваша семья, а здесь как бы ваша семья резко расширяется. Понимаете, да, и вот и такое-то создается чувство защищенности, доброты. Тебя никто здесь не обманет. Это, ну, не будет как-то с тобой нехорошо. Ну, как вот как в семье, ты ну, как бы можешь расслабиться, да. Вот, и вот в таком окружении изучать высшие знания — это действительно счастье. Ура, ура, ура! Еще раз поздравляю всех! Значит, первокурсникам дойти до четвертого и поступить в магистратуру, магистрантам поступить в аспирантуру, аспирантам в докторантуру и так дальше. Ура, друзья, нажимаем кнопочки, у нас сейчас практика будет. Да-да? Принятие принципов, да, давайте мы. Сейчас мы только на кнопочки нажмите, у меня тоже на кнопочку нажмите, а то я ведь, не нажму.